Глава восьмая. Есть, которые чинят карандаш к себе, будто картошку чистят, а есть, которые стругают от себя, как палку. К последним принадлежал Родион. У него был старый складной нож с несколькими лезвиями и штопором. Штопор ночевал снаружи. «Нынче восьмой день», — писал Ценцинат карандашом, укоротившимся более чем на треть, «и я еще не только жив, то есть собою обла ограничен и затмен, но, как и всякий смертный, смертного своего предела не ведаю и могу применить к себе общую для всех формулу. Вероятность будущего уменьшается в обратной зависимости от его умозримого удаления». Обла. Тучно. Тяжело. Правда, в моем случае осторожность велит орудовать только очень небольшими цифрами. Но ничего, ничего. Я жив. На меня этой ночью, и случается так не впервые, нашло особенное. Я снимаю с себя оболочку за оболочкой, и, наконец, не знаю, как описать, но вот что знаю. Я дохожу путем постепенного разоблачения до последней, неделимой, твердой, сияющей точки. И эта точка говорит: «Я есмь, как перстень с перлом в кровавом жиру акулы. О, мое верное, мое вечное!» И мне довольно этой точки. Собственно, больше ничего не надо. Быть может, гражданин столетия грядущего, поторопившийся гость, хозяйка еще и не вставала. Быть может, просто так, ярмарочный монстр в глазеющем, безнадежно праздничном мире, я прожил мучительную жизнь, и это мучение хочу изложить, но все боюсь, что не успею. С тех пор, как помню себя, а помню себя с беззаконной зоркостью, собственный сообщник, который слишком много знает о себе, а потому опасен, а потому... Я исхожу из такого жгучего мрака, таким вьюсь волчком, с такой толкающей силой, пылом, что до сих пор ощущаю, порою во сне, порою погружаясь в очень горячую воду, тот исконный мой трепет, первый ожог, пружину моего «я». Как я выскочил, скользкий, голый. Да, из области, другим заказанной и недоступной. Да, я кое-что знаю, да. Но даже теперь, когда все равно кончено, даже теперь, боюсь ли кого соблазнить? Или ничего не получится из того, что хочу рассказать, а лишь останутся черные трупы удавленных слов, как висельники, вечерние очерки глаголей, воронье? Мне кажется, что я бы предпочел веревку от того, что достоверно и неотвратимо знаю, что будет топор. Выигрыш времени, которое сейчас настолько мне дорого, что я ценю всякую передышку, отсрочку, я имею в виду время мысли. Отпуск, который даю своей мысли для дарового путешествия от факта к фантазии и обратно. Я еще многое имею в виду. Но неумение писать, спешка, волнение, слабость. Я кое-что знаю. Я кое-что знаю. Но оно так трудно выразимо. Нет, не могу. Хочется бросить, а вместе с тем... Такое чувство, что, кипя, поднимаешься, как молоко, что сойдешь с ума от щекотки, если хоть как-нибудь не выразишь. О нет, я не облизываюсь над своей личностью, не затеваю со своей душой жаркой возни в темной комнате. Никаких, никаких желаний, кроме желания высказаться, всей мировой немоте назло. Как мне страшно, как мне тошно. Но меня у меня не отнимет никто. Мне страшно. И вот я теряю какую-то нить, которую только что так ощутимо держал. Где она? Выскользнула. Дрожу над бумагой. Догрызаюсь до графита. Горбом стараюсь закрыться от двери, через которую сквозной взгляд колет меня в затылок. И кажется, вот-вот все скомкаю, разорву. Ошибкой попал я сюда. Не именно в темницу, а вообще в этот страшный полосатый мир. Порядочный образец кустарного искусства, но в сущности беда, ужас, безумие, ошибка. И вот обрушил на меня свой деревянный молот исполинский резной медведь. А ведь с раннего детства мне снились сны. В снах моих мир был облагорожен, одухотворен. Люди, которых я наяву так боялся, появлялись там в трепетном преломлении, словно пропитанные и окруженные той игрой воздуха, которая в зной дает жизнь самим очертаниям предметов. Их голоса, поступь, выражение глаз и даже выражение одежды приобретали волнующую значительность. Проще говоря, в моих снах мир оживал, становясь таким пленительно важным, вольным и воздушным, что потом мне уже бывало тесно дышать прахом нарисованной жизни. К тому же я давно свыкся с мыслью, что называемое снами есть полудействительность, обещание действительности, ее преддверие и дуновение, то есть, что они содержат в себе, в очень смутном, разбавленном состоянии, больше истинной действительности, чем наша хваленая явь, которая в свой черед есть полусон, дурная дремота, куда извне проникают, странно, дико изменяясь, звуки и образы действительного мира, текущего за периферией сознания. Как бывает, что во сне слышишь лукавую, грозную повесть, потому что шуршит ветка по стеклу, или видишь себя проваливающимся в снег, потому что сползает одеяло. Но как я боюсь проснуться! Как боюсь того мгновения, вернее, половины мгновения, уже тогда срезанного, когда по дровосечному гакнув, а чего же бояться? Ведь для меня это будет уже лишь тень топора, и низвергающаяся ать не этим слухом услышу. Все-таки боюсь. Так просто не отпишешься. Да и нехорошо, что мою мысль все время засасывает дыра в будущем. Хочу я о другом, хочу другое пояснить. Но пишу я темно и вяло, как у Пушкина поэтический дуэлянт. У меня, кажется, скоро откроется третий глаз сзади на шее, между моих хрупких позвонков. Безумное око, широко отверстое, с дышащей зеницей и розовыми извилинами на лоснистом яблоке. Не тронь, даже сильнее, с сипотой, не трожь. Я все предчувствую. И часто у меня звучит в ушах мой будущий всхлип и страшный клокочущий кашель, которым исходит свежий обезглавленный. Но все это не то. И мое рассуждение о снах и яви тоже не то. Стой. Вот опять чувствую, что сейчас выскажусь по-настоящему, затравлю слово. Увы, никто не учил меня этой ловитве. И давно забыто древнее, врожденное искусство писать, когда оно в школе не нуждалось, а загоралось и бежало, как пожар. И теперь оно кажется таким же невозможным, как музыка, некогда извлекаемая из чудовищной рояли, которая проворно журчала или вдруг раскалывала мир на огромные сверкающие цельные куски. Я-то сам так отчетливо представляю себе все это, но вы, не я, вот в чем непоправимое несчастье. Не умея писать, но преступным чутьем догадываясь о том, как складывают слова, как должно поступить, чтобы слово обыкновенное оживало, чтобы оно заимствовало у своего соседа его блеск, жар, тень, само отражаясь в нем и его тоже обновляя этим отражением. Так что вся строка — живой перелив. Догадываясь о таком соседстве слов, я, однако, добиться его не могу, а это-то мне необходимо для не сегодняшней и не тутошней моей задачи. Не тут. Тупое «тут», подпертое и запертое читою «твердо». Твердо — старинное название буквы «Т». Темная тюрьма, в которой заключен неуемно воющий ужас, держит меня и теснит. Но какие просветы по ночам! Какое он есть, мой сонный мир! Его не может не быть, ибо должен же существовать образец, если существует корявая копия. Сонный, выпуклый, синий, он медленно обращается ко мне. Это как будто в пасмурный день валяешься на спине с закрытыми глазами, и вдруг трогается темнота под веками, понемножку переходит в томную улыбку, а там и в горячее ощущение счастья, и знаешь, это выплыло из-за облаков солнца. Вот с такого ощущения начинается мой мир. Постепенно яснеет дымчатый воздух, и такая разлита в нем лучащаяся, дрожащая доброта. Так расправляется моя душа в родимой области. Но дальше, дальше. Да, вот черта, за которой теряю власть. Слово, извлеченное на воздух, лопается, как лопаются в сетях те шарообразные рыбы, которые дышат и блистают только на темной, сдавленной глубине. Но я делаю последние усилия, и вот, кажется, добыча есть. О, лишь мгновенный облик добычи! Там, неподражаемой разумностью, светится человеческий взгляд. Там на воле гуляют умученные тут чудаки. Там время складывается по желанию, как узорчатый ковер, складки которого можно так собрать, чтобы соприкоснулись любые два узора на нем. И вновь раскладывается ковер, и живешь дальше. Или будущую картину налагаешь на прошлую, без конца, с ленивой, длительной пристальностью женщины, подбирающей кушак к платью. И вот она плавно двинулась по направлению ко мне, мерно бодая бархат коленом, все понявшее и мне понятное. Там, там, оригинал тех садов, где мы тут бродили, скрывались. Там все поражает своею чарующей очевидностью, простотой совершенного блага. Там все потешает душу, все проникнуто той забавностью, которую знают дети. Там сияет то зеркало, от которого иной раз сюда перескочит зайчик. И все это не так, не совсем так. И я путаюсь, топчусь, завираюсь. И чем больше двигаюсь и шарю в воде, где ищу на песчаном дне мелькнувший блеск, тем мутнее вода, тем меньше вероятность, что найду, схвачу. Нет, я еще ничего не сказал или сказал только книжное. И в конце концов, следовало бы бросить, и я бросил бы, ежели трудился бы для кого-либо сейчас существующего. Но так как нет в мире ни одного человека, говорящего на моем языке, или, короче, ни одного человека, говорящего, или еще короче, ни одного человека, то заботиться мне приходится только о себе, о той силе, которая нудит высказаться. Мне холодно, я ослаб, мне страшно. Затылок мой мигает и жмурится, и снова безумно пристально смотрит. Но все-таки я, как кружка к фонтану, цепью прикован к этому столу. И не встану, пока не выскажусь. Повторяю, ритмом повторных заклинаний, набирая новый разгон, повторяю, кое-что знаю, кое-что знаю, кое-что. Еще ребенком, еще живя в канареечно-желтом большом холодном доме, где меня и сотни других детей готовили к благополучному небытию взрослых истуканов, в который ровесники мои без труда, без боли все и превратились. Еще тогда, в проклятые те дни, среди тряпичных книг и ярко расписанных пособий и проникающих душу сквозняков, я знал без узнавания, я знал без удивления, я знал, как знаешь себя, я знал то, что знать невозможно, знал, пожалуй, еще яснее, чем знаю сейчас. Ибо замаяла меня жизнь, постоянный трепет, утайка знания, притворство, страх, болезненное усилие всех нервов не сдать, не прозвенеть. И до сих пор у меня еще болит то место памяти, где запечатлелось самое начало этого усилия, то есть первый раз, когда я понял, что вещи, казавшиеся мне естественными, на самом деле запретны, невозможны, что всякий помысел о них преступен. Хорошо же запомнился тот день. Должно быть, я тогда только что научился выводить буквы, ибо вижу себя с тем медным колечком на мизинце, которое надевалось детям, умеющим уже списывать слова с куртин в школьном саду, где петунии, флоксы и бархатцы образовали длинные изречения. Куртина — клумба, цветочная грядка в саду. Я сидел с ногами на низком подоконнике и смотрел сверху, как на газоне сада мои сверстники в таких же долгих розовых рубашках, в какой был я, взявшись за руки, кружатся около столба с лентами. Был ли я наказан? Нет. Вернее, неохота других детей принимать меня в игру и смертельное стеснение, стыд, тоска, которые я сам ощущал, присоединяясь к ним, заставили меня предпочесть этот белый угол подоконника, резко ограниченный тенью полуотворенной рамы. До меня доносились восклицания, требуемые игрой, повелительно звонкий голос рыжей Гички. Я видел ее локоны и очки, и с брезгливым ужасом, никогда не покидавшим меня, наблюдал, как с самых маленьких она подталкивала, чтобы они вертелись шибче. Гичка от педагогичка. И эта учительница, и полосатый столб, и белые облака, пропускавшие скользящее солнце, которое вдруг проливало такой страстный, ищущий чего-то свет, так искрометно повторялось в стекле откинутой рамы. Словом, я чувствовал такой страх и грусть, что старался потонуть в себе самом, там притаиться. Точно хотел затормозить и выскользнуть из бессмысленной жизни, несущей меня. В это время в конце каменной галереи, где я находился, появился старейший из воспитателей. Имени его не помню. Толстый, потный, с мохнатой черной грудью. Отправлялся купаться. Еще издали, крикнув мне голосом, преувеличенным акустикой, чтобы я шел в сад, он быстро приблизился, взмахнул полотенцем. В печали, в рассеянии, бесчувственно и невинно, вместо того, чтобы спуститься в сад по лестнице, галерея находилась в третьем этаже, я, не думая о том, что делаю, но в сущности послушно, даже смиренно, прямо с подоконника сошел на пухлый воздух и, ничего не испытав особенного, кроме полуощущения босоты, хотя был обут, медленно двинулся, естественнейшим образом ступил вперед, все так же рассеянно посасывая и разглядывая палец, который утром занозил. Но вдруг необыкновенная, оглушительная тишина вывела меня из раздумья. Я увидел внизу поднятые ко мне, как бледные маргаритки, лица оцепеневших детей и как бы падавшую навзничь Гичку. Увидел и кругло остриженные кусты, и еще не долетевшие до газона полотенце. Увидел себя самого, мальчика в розовой рубашке, застывшего стоймя среди воздуха. Увидел, обернувшись в трех воздушных от себя шагах только что покинутое окно и протянувшего мохнатую руку в зловещем изумлении. Тут, к сожалению, погас в камере свет. Он тушился Родионом ровно в 10.